прерывая чтение кашлем и саркастическими едкими замечаниями. Комментарии делались не только ею, но и команданты. Поначалу Асканио осторожно заметил, что выяснит все досконально, так как нельзя из-за одной лишь статьи, пусть подписанной Джованни Гамараенсом, осудить проект, столь жизненно важный для общества. Сооружение на землях муниципия заводов индустрии, значение которой неоспоримо, тем более в далекой заброшенной кокосовой роще в Мангесеко, на необитаемых, ни на что непригодных землях. Далекой? Заброшенной? Ни на что непригодной? Возмущение команданта возрастало. Для Асканио рыбаки Мангесека, видимо, не существовали. Ни они, ни граждане Агресте, которые имеют свои бунгало на побережье. Асканио вышел из себя. Он говорил о Мангесеко, о кокосовой роще. Проект Брастанио, он видел планы и чертежи, предусматривал размещение заводов гораздо ниже по течению реки и подальше от нее, а не у побережья. Даже если незначительное загрязнение и возникнет, ведь нет промышленности, которая бы вовсе не загрязняла окружающую среду, то оно не затронет ни рыбаков, ни отдыхающих в своих бунгало. Мало-помалу у дверей агентства и на тротуаре стали собираться любопытствующие, прислушиваясь к захватывающему спору. Дона Кармазина, воодушевленная присутствием публики, возражала с солидной аргументацией, превозмогая головокружение после гриппа. Речь идет не о какой-нибудь индустрии с допустимым процентом загрязнения. Дело касается производства диоксида титана. Тебе, Асканио, известно, что это такое? Она предложила ему прочитать статью, опубликованную в Эстадо де Сан-Пауло. Приговор судьи Вильетте. У команданта сохранилась вырезка. Сточные воды предприятия, расположенного в кокосовой роще, не только загрязнят побережье, сделав невозможной рыбную ловлю и морские купания, но и уничтожат поселок Мангесеко, отравив воды и воздух, превратив океан в помойку, как определил итальянский судья в своем смелом приговоре. Асканио, разгорячившись, возражает, сокращая размах явных преувеличений Дона Кармазина. «Прежде всего, — сказал он, — в Мангесеко нет никаких рыбаков, там всего лишь деревушка из полдюжины лачуг, в которых ютятся безработные, занимающиеся контрабандой, что уже наказуемо по закону, если бы только закон соблюдался. Отдыхающие же занимают 4-5 домов. Большинство людей предпочитают уезжать на побережье Сако, где купание в море безопасно и где гораздо больше удобств. Есть магазин, церковь. Что касается степени загрязнения окружающей среды, то об этом должны высказать свое мнение инженеры, а не какой-то газетчик, не имеющий ученого звания». Дона Кармазина настолько обиделась, что забыла о своем гриппе. Джованни Гамараенс, к сведению Асканио, не какой-то газетчик, а крупный журналист. Человек честный и просвещенный, он достоин уважения. Она еще раз горячо заверила, что они с командантом намерены бороться всеми средствами против того, что теперь именуют смертельным дымом, который, кстати, как разъяснила эрудированная и дотошно информированная Дона Кармазина, желтого цвета, а не черного, в этом Джованни ошибся. Утверждение о цвете дыма вызвало смех, Асканио заработал очко. Дона Кармазина разозлилась, прицепившись к не имеющей значения детали, забыв о массе конкретных данных, представленных Джованни в статье. Асканио поступает бессовестно. Она бросила обвинение, повторяя резко и агрессивно. «Ты нечестен!» Она произнесла по слогам жестокое слово. «Нечестен!» Обвинение команданта было еще строже. Он подчеркнул то, что казалось ему непростительным в позиции Асканио. Зная уже давно о проекте Брастанио, благодаря своему положению секретаря префектуры, он скрыл его от населения. Лгал, болтая о планах развития туризма, став таким образом соучастником проектируемого преступления. Такая позиция представляется команданте